пока генералы возьмутся за это дело. Так штабс-капитан всех солдат на залитерной переведут. Сходил бы ты, Сереж, туда. Попробовал уговорить эту сволочь. Со мной Чиши разговаривать не станет, он меня не переносит. Вы бы, Сергей Владимирович, будто ненароком, по другому делу, зашли на наблюдательный пункт. Штабс-капитан провинившихся ставит под винтовку впереди пункта, а сами сидят в броневой башне и смотрят чисто, а спит, а не человек. С чувством проговорила Харитина. Звонарев обещал на следующий же день побывать на залитерной. «Эх, не сносить чижу головы», — заметил Борейко, когда Харитина и Вася вышли. «Убьют его солдаты». На следующий день прапорщик отправился на залитерную. Подойдя к батарее, Звонарев увидел трех солдат, стоявших под винтовкой, в их числе Ярцева и Зайца. Перед ними рассказывал Чиж. — Я вас, сволочей, научу, как служить. Сгною под винтовкой. Распустились, мерзавцы! — бесновался он, поднося кулаки к лицам солдат. По команде солдаты повернулись и пошли по направлению к наблюдательному пункту, расположенному на вершине залитерной горы. — Встаньте в 100 шагах впереди пункта! — крикнул им вдогонку Чиж. — Здравствуйте, Сергей Владимирович! — приветливо обратился он к прапорщику. — Какие новости? — По-видимому, начинается новый штурм крепости. Поэтому рекомендуется солдат далеко от батареи не высылать. Не ровен час прорвутся японцы на залитерную, как в августе. Тогда каждый человек будет на счету. — ответил Звонарев. — Зачем изволили пожаловать на залитерную? — поинтересовался Чиж. — Я тут совсем пропадаю от холода и сырости в обществе 30 вшивых канониров и одной грязной солдатской шлюхи. Может быть, вы не откажете замолвить за меня словечко перед его превосходительством, вашим будущим тестем? — Я не собираюсь стать родственником Белого, — сухо ответил прапорщик. — Что ж вы скромничаете, Сергей Владимирович? Все в Артуре говорят о вашей свадьбе с мадемуазель Белой. В это время с горы показались артиллеристы с раненым на руках. — Никак кого-то убило. — Уж не моего ли Егорушку? — вскрикнула вышедшая из кухни Харитина и бросилась им навстречу. Прапорщик поспешил за ней. Раненым оказался Заяц. Пуля ударила ему в бедро, как только он стал под ружье на указанное штабс-капитаном место. Артельщик был без сознания. Из наскоро перевязанной раны падали на землю густые капли крови. Звонарев пощупал чуть заметный пульс и велел отнести раненого в офицерский блиндаж. Но Чиж решительно воспротивился этому. — Наполовину представляется жидовская морда, — брюзжал он. — Ему и на кухне хорошо, а вы марш обратно на место. Обернулся он к Ярцеву и к другому солдату. — Казните нас здесь, ваш бродь, а под расстрел мы не пойдем, — угрюмо ответил Ярцев. — Что? — взвизгнул штабс-капитан. — Да я тебя изувечу! И он с кулаками бросился на солдата. Не помня себя от возмущения, Звонарев бросился вперед и стал между Ярцевым и Чижом. — Как вы смеете, прапорщик, мешать мне, когда я наказываю солдата? — заорал Чиж. Мордобой не предусмотрен в числе дисциплинарных взысканий. Едва сдерживая себя, проговорил Звонарев. Кроме того, подобное обращение с солдатами недостойно культурного человека. — Молчать! Прочь с дороги! — штабс-капитан вновь ринулся к Ярцеву. Но Звонарев его не допустил, схватив за руку. Чиж рывком освободил руку и, выхватив револьвер, направил его на прапорщика. Ярцев изо всей силы ударил штабс-капитана по руке, грохнул выстрел, пуля пролетела мимо. Тогда с искаженным от ненависти лицом Чиж один за другим два раза выстрелил в живот Ярцеву. Солдат со стоном повалился на землю. В то же мгновение Харитина кинулась на штабс-капитана и, схватив за горло, опрокинула его на землю. Сбежавшиеся на выстрелы солдаты отнесли в блиндаж смертельно раненого сказочника и с трудом оттащили молодую женщину от избитого и исцарапанного Чижа. — Подать мне винтовку! — прохрипел Чиж. — Я должен кровью этой шлюхи смыть нанесенное мне оскорбление. — Вы арестованы, господин штабс-капитан, — заявил Звонарев. — Отвезти его благородие в блиндаж и выставить к дверям часового, — распорядился прапорщик. Чиж пытался сопротивляться, но двое солдат подхватили его под руки и поволокли в блиндаж. Звонарев по телефону сообщил о происшествии Борейко и спросил, что ему делать. «Японцы готовятся штурмовать форты и батареи. Принимай командование на Залитерной. А потом донеси обо всем белому. Присмотри, чтобы этот Чижик не вздумал улететь, а то солдаты бросятся за ним и растерзают его на части. Я сам готов немедленно прикончить его. Самосуда не допускать», — предупредил Борейко. Звонарев зашел в блиндаж к раненым. Заяц пришел в себя и тихонько стонал, Ярцев был в агонии, Харитина тихо плакала над ним. «Неужто штабс-капитану ничего не будет за сегодняшнее смертоубийство?» — чуть слышно спросил артельщик, узнав Звонарева. «Что бы там ни было, от меня он не уйдет своими руками! Смертью казню душегуба проклятого!» — крикнула Харитина. «А потом опять в стрелки пойду». Грохот орудий заставил Звонарева поспешить на командный пункт. Затрещал телефон. Из штаба фронта передали приказание поддержать огнем куропаткинский люнет. Первые же снаряды, пущенные из Залитерной, легли очень удачно. Штурмующие колонны японцев залегли, а затем начали откатываться назад. Соседние батареи присоединились к Залитерной, и японцы в беспорядке побежали. Русская артиллерия преследовала их своим огнем, и к 3 часам дня штурм на всем участке был отбит. Воспользовавшись затишьем, прапорщик прошел на батарею. Уже издали были слышны плач и причитания Харитины. Звонарев понял, что Ярцев скончался. Возле кухни Белоногов с несколькими солдатами на скорую руку сбивали гроб для сказочника. По заведенному обычаю всех утесовцев, где бы они ни умирали, на позициях ли, в госпиталях, хоронили на кладбище около электрического утеса за небольшой скалой у самого моря. За время осады там выросло несколько десятков небольших солдатских надмогильных крестов. С батареи литеры «Б» тоже пришли солдаты проститься с покойным. Пришел и Борейко. Он долго смотрел в лицо Ярцева, затем положил земной поклон. — Прости, сказочник, если когда ненароком обидел, — с чувством проговорил он, — а с убийством мы посчитаемся. Затем он обернулся к Харитине и погладил ее по голове. — Не кручинься, ты молода, найдешь себе еще человек по сердцу. Блохин наскоро простился с Ярцевым, но зато долго шептал что-то на ухо Харитине.